о мадемуазель Ельцовой. Вера Филипповна беспомощно разводит руками, но он не дает ей опомниться. Он требует, во-первых, соблюдения глубочайшей тайны в интересах самой Марии, потому что он ведь не решил –